Глава 7. Не напрягайся. Или зависть и лень – двигатель прогресса. Это глава о том, как научиться эффективному расслаблению, как открыться миру, перестать беспокоиться и начать жить, как разобраться в собственных целях и научиться некоторым из них говорить «нет». Как часто нам говорят о том, что если сегодня у нас не будет терпения, то завтра у нас не будет заработка. И порой просто необходимо заниматься не своим делом для того, чтобы получать не свою зарплату. Но чтобы от этого не тошнило, нужно просто быть в потоке, отпустить свои мысли и свое тело в свободное плавание по просторам Вселенной. Течение обязательно поднимет вас в нужное время на гребне волны, а потом вынесет на остров спокойствия и гармонии. Главное — научиться доверять себе, своей интуиции.